Глава 31. Когда суденышка лизнула бортом старые грузовые покрышки с краю причала, Генри стал рассказывать, как в древние времена, благодаря своему географическому положению, остров Эгина стал могущественной державой. Но стоило эгинянам заключить союз со Спартой, как греки в конце концов нашли повод, чтобы их уничтожить. «Была у них и своя монета», — прибавил он. Первые монеты в Европе, предположительно, чеканились на Эгине. На них еще были такие маленькие черепашки, так что, ежели найдете хоть одну, отдайте, пожалуйста, мне. На причале сидели на перевернутых вверх дном корзинах рыбаки. Они чинили сети. У них за спиной стояли старухи. Они разговаривали со своими детьми по мобильным телефонам. «Что дальше?» — спросил Джордж. Ребекка ухмыльнулась. Из-за вечно жаждущих фисташковых деревьев уровень грунтовых вод здесь ежегодно падает на несколько футов. Генри недоверчиво воззрился на нее. «А ты откуда знаешь?» «Орехи растут на деревьях?» — спросил Джордж. «Из одного документального фильма, его показывают в Air France на всех средиземноморских линиях», — ответила она. С катера они направились прямиком на кипучий рынок, располагавшийся вдоль двух главных улиц Эгины. На площади яблоку негде было упасть. Сзади на них давили приземистые кумушки в черном. «Давайте купим еды и двинем на пляж», — предложила Ребекка. «Прекрасно», — согласился Джордж. «Я беру фрукты». «Фрукты у нас уже есть. Может, купишь рыбы?» — сказала Ребекка. «Рыба сгодится вполне», — заметил Генри. «Куплю-ка я одну из этих штучек, зажаренных на гриле». «А нет, так перекусим суши». «Вижу, тут можно взять на прокат мопеды», — сказал Джордж, указывая на стоявшие в ряд обшарпанные мотоциклы с табличками, на которых были указаны расценки на прокат. В длинной череде мотороллеров нашлась только пара мопедов, которые, как это ни странно, были на ходу. Ребекка потребовала себе отдельный мопед, так что Джорджу с Генри пришлось довольствоваться одним на двоих, который просел под ними так низко, что хозяин прокатной конторы поглядел на них с опаской, хотя желание Ребекки иметь свой собственный мопед он одобрил и напоследок посоветовал им сильно не разгоняться. Генри с Джорджем сменяли друг друга за рулем по очереди. Они останавливались и пересаживались в местах, которые, как им казалось, представляют собой хоть маломальский интерес с точки зрения археологии. Миновав несколько скалистых бухточек, совсем непригодных для купания, Ребекка, наконец, заметила уютное местечко, похожее на скрытый пляж, хотя на картах его не было. Там была указана лишь длинная гряда высоких скал. Туда вела даже не дорога, а скорее тропинка, змеившаяся меж опаленных солнцем пожелтевших камней. Они очень медленно спускались по изломанному, растрескавшемуся склону под рокот двигателей. Когда они добрались до обрывистого спуска между скалами, Джордж объявил, что дальше лучше идти пешком, чтобы не подвергать смертельной опасности жизнь выдающегося английского археолога. Ребекка согласилась с тем, что это неплохая мысль, и вслед за тем они около получаса спускались по крутому склону к тонкой полоске пляжа, который уже проглядывал из-под нависающими над ним скальными выступами. Заметили они и несколько зияющих пещер, которые Джордж, как он заявил, собрался исследовать после обеда. «Ничего, что мы оставили мопеды наверху?» — спросил Генри, глянув наверх. «А что, разве ты не оплатил страховку?» — пошутила Ребекка. «Оплатил, конечно, да еще какую, на всякий случай». «Тогда все в порядке», — рассмеялась она, приглашая обоих спутников двигаться дальше. «Надеюсь», — сказал Генри, — «твоими бы молитвами». Песок на скале был очень мелкий, они утопали в нем по щиколотку. И когда с оглядкой дотащились до края выступа, на что у них ушло минут 20, пляж предстал перед ними во всей своей красе. Песок там был такой белый, что издали походил на снег. Когда они, наконец, туда добрались, Джордж сбросил с плеча сумку со снедью и полотенцами, разделся до плавок, которые были на нем под хлопчатобумажными слаксами и которые ему одолжил Генри, и, кинувшись в море, быстро поплыл прочь от берега. Едва ступив в прозрачные воды, Генри почувствовал неодолимое желание окунуться с головой. Он заходил все глубже, потом зажал нос и опрокинулся навзничь. В тот самый миг, когда волны поглотили его целиком, на него нахлынули мысли, давнее-давнее раздумье, которое он осознавал, но не мог выразить. Ему все никак не удавалось нащупать кончики этой длинной нити из размотавшегося клубка. Через несколько мгновений он всплыл на поверхность, оттолкнувшись от песчаного дна, и принялся вспенивать воду с невероятной силой, словно вдруг увидел грядущее, получив откровение свыше. Поплескавшись еще немного, Генри с Джорджем уловили аромат испеченного на одноразовом гриле осьминога с сардинами и поплыли к берегу. Ноги у них были в песке, они втроем выжили по половинке лимона на молочно-белую тушку осьминога. После обеда Ребекка медленно вошла в море. Генри, сидя на берегу, наблюдал за нею. Может, счастье и правда в том, чтобы встретить подходящих людей в подходящее время. «Где же таких встретишь?» — сказал Джордж. «Собьешь случайно, и вот тебе, пожалуйста». Джорджа разобрало любопытство. «Значит, говоришь, главное — встретить подходящих людей. Но разве можно кого-то любить по-настоящему без самозабвения?» Генри, похоже, смутился. «Разве можно полюбить человека, не испытывая к нему всеобъемлющей любви, которая живет в тебе еще до того, как ты с ним повстречался?» — сказал Джордж. Генри на мгновение задумался. «Нельзя», — проговорил он. «В том-то все и дело. Так любить дано не каждому». Они прикорнули. Ненадолго. А проснувшись, увидели, что Ребекка все еще в море. Они побрели к воде, о чем-то болтая, а потом поплыли к скале, на которой она отдыхала. Джордж заплыл подальше и начал плескаться. «Я полюбил тебя на расстоянии», — сказал Генри. Губы Ребекки расплылись в улыбку, хотя выражение глаз не изменилось, как будто в них застыли мысли, одолевавшие ее в ту минуту. «Я думала», — сказала она. Генри тронул ее за щеку. «О чем?» «Тут появился Джордж. Потом скажу». «Давайте сплаваем вон туда», — предложил Джордж. Оказалось, они заплыли в пещеру, все больше расширявшуюся вглубь. Песок там был темный и плотный. Солнце уже не пекло им спины, их пробивал легкий озноб. Голоса звучали громче и отчетливее. Потолок в пещере был сводчатый и напоминал громадное небо. Каждый всплеск волны отдавался в пещере гулким эхом, а солнечный свет, проникавший внутрь сквозь расщелины в скальной породе, раскалывался на лучи, походившие на желтые колонны. Проведя целый час за разговорами, они поплыли дальше, к мрачным и более глубоким пустотам, где жизнь так и бурлила. Об их ноги беспрестанно терлись какие-то существа. Потом они упали на спину и лежали на холодном сыром песке, а чуть погодя начался прилив, их накрыло волной. И они поплыли против течения, назад, к залитому вечерним светом пляжу, где громоздились кучей их пожитки. В обратный путь собрались без лишних разговоров. Взобравшись на вершину скалы, Джордж с Генри нашли мопеды и бойко покатили их к дороге. Они уже усаживались на свой, как вдруг Ребекка их остановила. «Хочется еще разок взглянуть на то место, где я была так счастлива», — сказала она. Они повернули обратно и направились к краю обрыва. Ребекка взяла Джорджа за руку. «Я так рада, что у нас все уладилось», — проговорила она. Солнце уже валилось за далекие скалы. Было тихо-тихо. Какое-то время и они стояли молча, прежде чем заговорили снова. «Всю жизнь», — сказал Генри, — «у меня было такое чувство, что мне чего-то не хватает, что предназначенное мне счастье обходит меня стороной и постоянно маячит где-то вдалеке. Всякий раз, когда я пытаюсь приблизиться к нему, оно снова и снова отдаляется от меня, но никогда не исчезает из вида. Словно дразнит, давая почувствовать лишь издали, каково это быть счастливым. А с вами, — продолжал он, обращаясь к Джорджу и Ребекке, — у меня такое ощущение, словно я мчусь навстречу смерти. Счастье поменялось со мной местами и теперь хочет показать мне, что на самом деле его не существует. И не важно, что будет дальше», — заявил Генри. «Здесь На этом самом месте я, наконец, победил это горькое чувство. «Интересно, а сможем ли мы когда-нибудь сюда вернуться снова?» — сказала Ребекка. «Все в наших силах, думаю», — отозвался Джордж. Между тем волны снова и снова обрушивались на скалу. На обратном пути в Афины Ребекка погрузилась на борту катера в глубокий сон без сновидений. Джордж и Генри обсуждали грядущий день, зачарованно глядя на огни, становившиеся все ближе и ярче, по мере того, как их катер, рассекая волны, мчался к дому сквозь безмятежные сумерки.